Первые несколько секунд Емельян Сергеевич даже не дышал. «Условия, государь», — тот улыбнулся, но эта улыбка Невского не обманула. Перед ним пока что только пряник. «Условие будет очень простым, Емеля. Если ты допустишь малейшую ошибку, я вырежу весь твой род с корнем. Это условие останется неизменным, так что хорошо подумай, готов ли ты жизнь себя и своего рода положить на весы. Если же будешь служить мне верой и правдой, твой наследник станет следующим губернатором московским». Невский облизнул пересохшие губы. О такой удаче он и мечтать не мог. «А кто тогда станет первым? Все же решился спросить он». Михаил II улыбнулся. «На этот раз мягко. Если ты откажешься, я посажу в кресло Мишу Соколова. А если согласишься, ты и будешь первым губернатором московским, Емеля». Он прервался и хмыкнул, глядя на часы. «У меня не так много времени, так что я жду твоего ответа, Емеля. Ты согласен?» Глава 23. Урал. Личный особняк наследника. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Мое прибытие выпало на раннее утро. Однако дома, естественно, никто не спал, прислуга готовилась к моему возвращению, так что пока на улице еще было темно, внутри уже горел свет. Внедорожник подкатил к крыльцу, и я выбрался на по-зимнему морозный воздух. Снега навалило за время моего отсутствия достаточно, чтобы укрыть часть моей личной территории. Само собой, проходы и дорожки были расчищены, но осевшие на аккуратно подстриженных растениях, высаженных по периметру, белые шапки смотрелись очень уютно. «С возвращением, Дмитрий Алексеевич», — поклонился управляющий, приветствуя меня на крыльце. «Доброе утро, Василий Васильевич», — кивнул я, проходя в дом. «Как здесь обстоят дела?» Мужчина принял у меня плащ и принялся за рассказ. «Строители все еще занимались обустройством полигона. Внутри особняка вчера хозяйничали мои двоюродные сестры. Все готовы к малому приему, Дмитрий Алексеевич», — отчитался Василий Васильевич. «Княжна Анастасия Кирилловна предпочла остаться в гостевых покоях на вашем этаже». «Вот как?» — хмыкнул я, шагая в сторону голубой столовой, где меня уже ждал плотный завтрак. «Это хорошо. Никаких жалоб от прислуги не поступало». Управляющий толкнул двойные створки дверей, открывая передо мной проход в помещение, уже заполненное ароматами горячей сытной еды. Я втянул эти чарующие запахи и двинулся к своему креслу, жестом велев Василию Васильевичу сесть в соседнее кресло. «Что вы, Дмитрий Алексеевич?» — склонил голову он, не спеша садиться. «Никаких жалоб и быть не может, а сидеть с вами мне, простите, нельзя. Вы — наследник княжества, и до этой секунды я думал, что имею право делать в своем доме все, что захочу», — заметил я. «Садитесь, Василий Васильевич». Он после некоторого колебания все же занял предложенное место, и сделал это как раз вовремя, и себя не показал лизоблюдом, что жаждет припасть к моим благам, и при этом меня особо ждать не заставил, идеально знающий свое дело человек. «Итак, прием», — произнес я, протягивая руку к чашке с кофе. «Спасть сегодня уже лягу только ночью, и нужно держать себя в тонусе, да и после окончательно наступившей за окном зимы хотелось пить что-нибудь горячее и вкусное, и кофе как раз подходил под оба критерия». «Мария Евгеньевна Демидова взяла на себя организацию события», — продолжил Василий Васильевич. «Приглашения разосланы. Что по помолвке?» — уточнил я, прекрасно помня, что от княжеств ответов до нашего свидания с Викторией пока не пришло. «Пришли ответы практически от всех адресатов, Дмитрий Алексеевич», — чуть наклонил голову управляющий. «Пока что отказов не поступало. Княгиня Демидова распоряжается организацией жилья для господ». «Прекрасно», — прокомментировал я в ответ, уже вооружившись ложечкой для стоящего передо мной вареного яйца. «Что сказали строители? Какие примерно сроки у них до завершения работ, с учетом погоды?» Управляющий заговорил с небольшой паузой, демонстрируя, что в этом моем приказе есть какие-то затруднения. «Судя по прогнозу синоптиков, пурга будет длиться до конца недели. После нее рабочим понадобится 3 дня на расчистку полигона. Только тогда они смогут продолжить». «Меня полностью устраивает», — кивнул я. «В их контракте прописаны условия на случай подобного простоя. Если у них будет желание немного заработать сверх договора по полигону, передайте, что я хочу немного изменить задний двор. Хочу еще один выход из подземного гаража. Я передам им ваше предложение, Дмитрий Алексеевич», — ответил Василий Васильевич. «Хорошо, если на этом все, можете идти», — кивнул я. Управляющий тут же поднялся на ноги и, поклонившись, покинул столовую. Я же достал телефон и проверил главные новости русского царства. Никаких новых громких тем пока что не объявляли. И это было даже хорошо. Меньше поводов для тревоги, больше довольных людей в стране. Закончив с очень ранним завтраком, я добрался до своих покоев и, приняв душ, стал собираться на утреннюю встречу с Русланом Александровичем. Князь Демидов не откажется обсудить результаты переговоров лично, и мне нужно быть к этому готовым. В последнюю очередь я снял линзу и, отложив ее на салфетку, поморгал, давая глазному яблоку немного привыкнуть. В футляре, лежащем на столешнице, меня ожидал еще десяток готовых к применению линз, но пока что надевать новую я не стал, и разместился на рабочем месте. В первую очередь проверил, как идут дела у монахини Аглаи, но Юлия Александровна изволила почивать, развалившись на своей кровати в предоставленных ей покоях. Дальше я переключился на сводку по Романовым. Здесь ничего интересного не было, все было в полном порядке, семья продолжала заниматься делами. И я прошел к следующему отчету оракула. Разговор Емельяна Сергеевича с государем заставил меня озадаченно хмыкнуть. Пока что я слабо представлял реакцию Соколова, который уже подготовился стать губернатором московским. Но, уверен, распоряжение царя о сегодняшнем съезде будущих глав губерний Русского царства прольет свет на этот вопрос. Если убрать нападение на Ивана Михайловича, Невские окажутся не такими уж и плохими претендентами на столицу. В конце концов, их род не первое поколение за ней присматривает, и Емельян Сергеевич прекрасно понимает специфику Москвы. А вот его назначение куратором, сложно сказать, на самом деле. Да, Невский показал себя по-настоящему превосходным интриганом. Решительный, умный, влиятельный. Однако я еще не забыл, что от моей руки умер Василий Емельянович. И великий князь Московский наверняка помнит об этом. Сработаемся ли мы с такой общей историей, но пока что выбора у нас обоих не будет. Емельян Сергеевич не станет подставлять всю свою семью, а мне и скрывать-то от царя нечего. Но, получив в руки ЦСБ, великий князь Московский может и задумать какую-нибудь каверзу. И вместе с тем в текущей ситуации он действительно единственная подходящая фигура для этой роли. Что ж, разберемся. Захлопнув крышку ноутбука, я выглянул в окно. Снаружи дома вновь разгулялась метель. Снежные пригоршни швыряло в стеклопакеты, видимость дальше 10 метров практически нулевая. И по такой погоде Руслан Александрович вызван в Москву. Как бы ни пришлось деду пропускать собрание у царя, условия для полетов совершенно неподходящие. Надев новую линзу, я проверил ее работу и направился к выходу. Улетит князь Демидов или нет, а личную встречу никто не отменял. Я доволен тобой, Дмитрий, объявил Руслан Александрович, положив руку на столешницу, когда я закончил свой доклад. Сейчас нам остается только ждать реакции Поднебесной, но свое дело ты сделал, так что больше пока что в этом вопросе твоего участия не требуется. Я склонил голову, показывая, что услышал, и князь Демидов продолжил. Меня сегодня вызывают в Москву, как ты знаешь, сказал он, и тебе придется временно занять мое место здесь, на Урале. Заодно посмотрим, как ты будешь справляться с княжеством в мое отсутствие. Сделаю все возможное, чтобы пройти это испытание с честью, вновь поклонился я. Дед усмехнулся в ответ. В этом я не сомневаюсь, кивнул он, поднимаясь из-за стола. Все свои распоряжения я отдал, тебе остается только контролировать их исполнение. Если потребуется вмешиваться, делай это без долгих раздумий. Наша власть крепка, пока мы сами держим всех в кулаке. У тебя уже есть определенная репутация, и я полагаю, особо никто испытывать тебя на прочность не станет. Однако всякое возможно, помни об этом. И с Медведевыми переговори насчет их обид и конфликтов, Дмитрий, закончил Руслан Александрович. Женщины уже все организовали, так что завтра будет малый прием. Вот как раз на нем и поговорю, князь, ответил я, чуть разводя руки. Дед довольно улыбнулся, чуть покачивая головой. Как же ты возмужал, внучок. Впрочем, не будем здесь предаваться воспоминаниям. Завтра свое утро начнешь здесь, и до моего возвращения поживешь в нашем доме. Людям полезно видеть, что хозяин на своем месте, и все в порядке и под контролем. Не забывай, предсказуемость и стабильность. Не забуду, пообещал я, и был отправлен восвояси взмахом руки. До отлета оставалось порядочно времени, и Руслану Александровичу предстояло поработать еще несколько часов. А мне можно было, наконец, наведаться к Святославу Святославовичу. Хотя прошло на самом деле не так много времени, казалось, минула вечность с тех пор, как я наметил для себя создание наноботов. Все эти дни Оракул собирал и обрабатывал известную на этой земле информацию. Теперь у меня на руках, пожалуй, самый всеобъемлющий труд поколения одаренных ученых. К сожалению, конкретного ответа, как сохранить дар при аугментации, у меня так и не появилось. А это значило, что придется искать пути самому. Тем более, что сами по себе машины, все же не протез руки, и избавить организм от них будет несложно. Уже сидя в машине, я листал полученные оракулом результаты. Искусственный интеллект составил впечатляющий набор фактов, который теперь мне предстояло досконально изучить. К сожалению, я пока что не могу просто закачать в мозг данные напрямую. Так что долгая дорога по заснеженным улицам оказалась, пожалуй, самой увлекательной за последнее время. Но, разумеется, просто прочитав сводку по прошлым известным испытаниям, специалистом в вопросе я не стал. Хотя кое-какие сведения могли послужить основой для будущих исследований. Мои машины преодолели путь лишь через час. Несмотря на усилия коммунальных служб, бороться со стихией в таких масштабах для них было тяжело. То и дело я проезжал мимо застрявших автомобилей и периодически видел водителей, пытающихся откопать свой транспорт из-под быстро растущей снежной шапки. Во что превратится город к моменту, когда непогода уйдет, даже сложно представить. Люди князя, разумеется, не позволят метели превратиться в катастрофу, однако какие-то накладки все равно неизбежны. Даже для того, чтобы сбросить снег с крыш жилых домов, требуются обученные люди, которым разрешено работать на высоте. Но хорошо уже то, что мороз не давит так уж сильно, иначе было бы значительно хуже. А ведь в другом месте может быть и гораздо хуже. Тот же Пермск от такой метели пострадает в разы больше, это Урал может себе позволить мощную технику и большое число работников коммунальных служб. А кто будет работать у Семена Константиновича, да и на чем? Впрочем, Пермск как-то дожил до наших дней, и с князем уж точно выживет. Но вопрос интересный, что я мог бы предложить жителям Русского царства, чтобы облегчить такую нагрузку. Исключительно ради разминки мозгов, я прикинул, что можно было бы реализовать, и как это сделать. Самый простой путь – клепать рой, всаживать его в передвижной центр, от которого будет работать автономная снегоуборочная техника. Сложно? В теории не очень. Другое дело, что понадобится как обновленная машина под рой, так и сама подчиненная ему техника. Скинув задачу Оракулу, чтобы искусственный интеллект произвел предварительные расчеты, я открыл дверь и вышел в непогоду. У моих лабораторий метель практически не ощущалась, хотя если обернуться в сторону города, все скрывалось за сплошной белоснежной стеной. Охрана комплекса уже встречала меня в раскрытых дверях. Пройдя мимо них с легким наклоном головы, я направился в комплекс Волкова по подземным переходам. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», – кивнул мне боярич, уже занятый за своим столом. «Проходите, хочу кое-что вам показать». Судя по его голосу, новости были хорошими. «Доброе утро, Святослав Святославович», – поздоровался я, придвигаясь ближе. «Чем вы меня сегодня порадуете?» Волков перенес на мониторы наш старый чертеж робота, основанного на киборге великого князя Литовского. «Как вы помните, Дмитрий Алексеевич», – заговорил Святослав Святославович, оборачиваясь к изображению, «у нас возник вопрос, за счет чего двигался наш киборг, и, думаю, я решил эту загадку». Надавив пальцами, он открыл новый проект, в котором лежали кадры нападения на великого княжича Выборгского. Общая запись разделилась на маленькие копии, которые сравнивались с нашим трофейным киборгом. А вот запись с камеры одной из машин, попавших тогда в перестрелку, объявил Волков. Поднятый корпус киборга позволил нам заглянуть внутрь, но из-за низкого качества записи разобрать в деталях, что же такого там было, не представлялось возможным. Я взял на себя смелость предположить, что объекты идентичны по своей структуре и различаются только модификацией, проговорил Святослав Святославович, начав обратный процесс. Теперь с нашего киборга детали переносились на схему бойца, атаковавшего Ивана Михайловича. Как вы можете заметить, Дмитрий Алексеевич, вот эти черные полосы, которые видны по бокам от баллона с газом, это знакомые нам направляющие, продолжил Волков. Именно за счет поддержания техники внутри этих трубок приводит в движение все остальные части киборга. Хотите сказать, Святослав Святославович, перед нами современная версия железного дровосека», — хмыкнул я. «Мощный и технологичный боец будущего на дровах», — Волков тоже усмехнулся, разворачивая изображение так, чтобы мы увидели троицу бегущих к машинам спецназа со спины. «Смотрите, Дмитрий Алексеевич», — предложил он, указывая нужные места. «Корпус киборгов устроен так, чтобы камеры не видели ничего необычного в доспехе. Примитивная защита, которую разрабатывали для обмана систем слежения. На Оракуле она тоже сработала, пока я вручную не навел ваш искусственный интеллект. Он еще учится, так что промахи возможны», — кивнул я. «Теперь для него такая защита не проблема», — заверил Волков. «Я уже проверил, и мы нашли одного киборга в Южной Америке. Но от него практически ничего не осталось, по сути, только грудная пластина и нога. Если бы в объектив спутник не попало вершины горы, где киборг лежит, никто бы и не стал там искать». Оракул подтянул изображение со спутника, проанализировал, и мы поняли, на что конкретно смотрим. «Так что там с питанием», — напомнил я. «Но пометку про Южную Америку все же в памяти поставил. Район там достаточно беспокойный, можно легко спрятать не то что киборга, а пару полков затаиться, не заметишь. Магическая техника, Дмитрий Алексеевич, которая поддерживает горение в пустых трубках», — ответил Волков. «Это не боевое умение, а прикладное. Суть в том, что каждый такой киборг, по существу, живое техномагическое устройство, и мастер, их создавший, запускает свою технику горения, после чего такой боец может функционировать очень долго. Нужная для работы всех систем температура поддерживается самой техникой. Звучит так, будто кто-то создал вечный двигатель», — покачал я головой. «Так и до философского камня доберемся. Не спешите смеяться, Дмитрий Алексеевич», — усмехнулся в ответ Волков. «Дело в том, что эта техника уникальна. Этот процесс сгорения работает за счет постоянного притока кислорода. И с помощью оракула мне удалось найти один уничтоженный род, который мог ее применять. Что ж, похоже, этот род только считался уничтоженным. Или его возродили уже в наши дни, как поступили с Ерофеевым, личным целителем государя. Конкретно эта техника», — продолжил Волков, — «принадлежала дому Эриксонов, потомкам древнего норвежского короля». Глава 24. Москва, Кремль. Слуга Милославских сопроводил Алексея Александровича до широкого зала, где уже собралось несколько высокородных гостей, явно также приглашенных для аудиенции с государем Русского царства. Князь Романов спокойно присел на свободный диванчик у стены и, положив руку на подлокотник, взглянул на часы. До полудня оставалось еще 10 минут. Оглядев зал, Алексей Александрович мысленно хмыкнул. Подходить для разговора сейчас было лишним, все присутствующие были заняты своими делами. Вот нервно меряет шагами пространство у диванчика напротив великий князь Литовский. Петр Глебович, не переставая, говорил по телефону и, заметив князя Романова, кивнул ему, как хорошему знакомому. В другое время он бы Алексея Александровича и не заметил, но теперь на территории, восстановившей историческую целостность, стоял нефтеперерабатывающий завод, куда текла нефть казанского князя. И в то же время Петр Глебович заложил экспериментальное производство совместно с Дмитрием Алексеевичем, еще сильнее повязав себя с родом бывших царей. В другом конце что-то печатал на планшете великий князь Выборгский. Михаил Викторович был хмур и сосредоточен. Впрочем, на Алексея Александровича он тоже взглянул благосклонно, и сам князь Романов, и его сын Дмитрий помогли Соколову найти всех причастных к покушениям на великокняжескую семью. Двери вновь раскрылись, и в помещение вошел князь Демидов. Руслан Александрович сразу же направился к дивану, занятому зятем. Ступал при этом владыка Урала размеренно, каждый шаг наполнен уверенностью. На окружающих он и глазом не повел. «Добрый день, Алексей Александрович», — кивнул князь Демидов, опускаясь рядом, не дожидаясь приглашения. «День добрый, Руслан Александрович», — ответил князь Романов. Несколько секунд между ними не было произнесено ни слова. Затем уральский князь взглянул на супруга дочери, и тот создал вокруг обоих князей силовое поле, перекрывая любую связь с окружающим миром. «Как там мой сын?» — первым спросил казанский князь. «Прекрасно», — ответил Руслан Александрович. «Осваивается в роли наследника, укрепляет связи в нашем обществе. Сегодня вот прием проводить будет с уральскими боярами. О сестрах заботится, о чести рода не забывает. Прием, значит, проводит», — хмыкнул Алексей Александрович. «Да, никогда бы не подумал, что он к этому вернется». «Я бы тоже не подумал», — согласился князь Демидов. Но Кирилл погиб, так что он повел рукой, сменяя тему. «Царь и вас, значит, позвал?» «Да», — односложно ответил князь Романов. «Не только Дмитрий работает на благо семьи. Алексей Александрович все это время сколачивал крепкую коалицию русских тюрков, так что неудивительно, что именно он стал первым претендентом на место губернатора». Демидов хмыкнул. «Нужно будет держаться вместе», — произнес Руслан Александрович. «Помимо общей крови, мы же теперь практически соседи будем». «Само собой разумеется», — улыбнулся Романов. «Оба моих сына становятся князьями, так что раздоры нам ни к чему. Я, кстати, по этому поводу хотел бы обсудить наши общие интересы, но не здесь». Руслан Александрович кивнул. «Приезжай в мой особняк, там все и обговорим». Дверь в зал совещаний распахнулась, и Алексей Александрович снял свое поле. Вместе с Демидовым они поднялись на ноги. «Господа, прошу всех присутствующих пройти в зал», — объявил слуга Кремля. Зал для совещаний в этот раз использовался другой, куда меньше того, где проходил совет клана Рюриковичей. Но и здесь кресло каждого было подписано, а на столе имелся свой планшет. Пока будущие губернаторы расходились по своим местам, стало очевидно, что рассаживали их по территориальному признаку, от Москвы и центральной губернии к дальневосточной. Всего губернаторов планировалось 10 человек, но одного в зале не хватало. Князь Романов подметил этот факт и встал возле своего кресла. Напротив остановился Руслан Александрович. «Государь и великий князь Русского царства», — объявил сотрудник Кремля, распахнув двери. Все присутствующие подтянулись, и Михаил II вошел в зал уверенным шагом. Остановившись возле своего трона, он обвел взглядом собравшихся. «Садитесь, господа», — велел царь, первым опускаясь на сиденье. Пока гости рассаживались, Михаил II успел ткнуть пальцем в свой планшет. На стене тут же загорелась карта Русского царства, расцвеченная на 10 оттенков. Эта же карта появилась на лежащих перед будущими губернаторами устройствах. «Итак, долго затягивать не будем», — произнес государь. «Каждый из вас смотрит сейчас на свои территории, чтобы понимать, где предстоит работать, с кем и как». Великий князь Выборгский чуть заметно дернул бровью, и Михаил II не оставил это без внимания. «Что-то не нравится, Миша?» — с легкой улыбкой спросил государь, глядя на Соколова. «Я вижу, что ты назначаешь меня губернатором центральной губернии, государь», — ответил тот. «А я думал, мне достанется Москва», — царь хмыкнул. «А я думал», — повторил он слова великого князя с плохо скрываемой издевкой, — «что род Соколовых не допустит таких промахов в своей же службе, Миша. Прямо скажу, ты меня очень сильно разочаровал, так что можешь радоваться тому, что ты все еще здесь». Великий князь Выборгский стиснул зубы, однако промолчал. «Это касается вас всех, господа», — обведя взглядом зал, продолжил царь. «Я не буду требовать от вас невозможного, но русское царство не потерпит на должности губернатора слабого человека. Ошибки и просчеты неизбежны, мы ломаем старую систему об колено и создаем новую из обломков. Но есть промахи, которые прощать я не стану. Если кто-то боится этого, может прямо сейчас выйти из зала. Уверяю, у меня есть по 6 запасных претендентов на каждого из вас». Но никто, разумеется, покидать собрание не стал. Царь внимательно следил за каждым из присутствующих с легкой улыбкой. Выдержав небольшую паузу, Михаил II продолжил. «Что ж, раз все настроены на работу», — произнес он, — «пора представить 10-го губернатора». По его знаку слуги раскрыли двери, и в помещение вошел великий князь Московский. При его появлении Михаил Викторович задержал дыхание, явно еле сдерживаясь от ярости. Скрип зубов Соколова был отчетливо слышен всем присутствующим. «Как это понимать, государь?» — спросил великий князь Выборгский, глядя на Емельяна Сергеевича, который с вежливой улыбкой как раз садился напротив. «Разве не должна его голова сейчас в земле гнить за его грехи?» «Как и твоя», — спокойно кивнул в ответ Михаил II. «Скажи мне, Миша, ты правда хочешь, чтобы я объявил о вашей вине перед государством и казнил обоих, или мне напомнить, что ты и твоя супруга сделали?» Соколов сглотнул, затем взял себя в руки. Алексей Александрович, наблюдавший за происходящим без каких-либо эмоций на лице, мысленно посмеялся. Вот так козырь великого князя Выборгского, сын царя в роду, обернулся против него самого. Емельян Сергеевич Невский, губернатор Москвы, у него уже порядочно опыта, знания и умений для этого, — продолжал царь. А помимо прочего, он новый куратор царской службы безопасности. До первой ошибки, разумеется. Михаил Викторович, только что переживший серьезное потрясение, вздрогнул еще больше. «Государь, что ты делаешь?» – воскликнул он. «Этот предатель нас всех уничтожит». Михаил II неодобрительно покачал головой. «Ты, Миша, судить меня вздумал?» – спросил он. «Вижу, личная вражда затмевает твой разум. Как мне доверить тебе целую губернию, если ты не способен на эту работу? Ты предлагаешь мне работать с тем, кто покушался на мою семью. Я приказываю», одновременно надавив и голосом, и аурой власти, заявил государь. «И ты либо подчиняешься, либо уходишь в отставку, даже не приступив к своим обязанностям. Последнее твое слово, Михаил Викторович». Соколов прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Возобладавшие над разумом эмоции быстро улеглись. «Я подчиняюсь твоей воле, государь». «То-то же», усмехнулся Михаил II. «А теперь приступим к тому, ради чего я всех вас и собрал. У нас имеются законы великих княжеств, которые перестают действовать одновременно с созданием губернаторских должностей. Так что сейчас мы будем обсуждать, как и что менять, чтобы интеграция новых земель в единое правовое поле русского царства прошла без сучка, без задоринки. Урал. Личный особняк наследника. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Анастасия Кирилловна вместе с княгиней Демидовой распоряжались в моем доме, гоняя слуг и внося последние очень важные изменения в обстановку. До начала приема оставалось еще 4 часа, и обе женщины наслаждались подготовкой по полной программе. Глядя, как моя двоюродная сестра приказывает служанкам менять шторы, так как те не подходят по цвету, я невольно сочувствовал бояричу Медведеву. Он еще просто не знает, какого маленького тирана берет в жены. С виду Анастасия Кирилловна Демидова производила впечатление утонченной мягкой девушки, но это мало соответствовало правде. Впрочем, учитывая, что ее воспитывала Мария Евгеньевна, удивительно здесь ничего не было. От меня, к счастью, требовалось не так много, всего лишь не мешаться под ногами, пока женщины наводят порядок. Так что я с удовольствием заперся в своем кабинете и занялся своими делами. Вопрос цесаревичей так и остался открытым. Однако теперь стало очевидно, что никакого смысла скрывать список Невского не было. Емельян Сергеевич, выкрутившийся из обвинений в заговоре против Соколовых, заступал на должность куратора ЦСБ. Хитрый, дерзкий старикан умудрился не только жизнь сохранить, но и выкупить себе место московского губернатора. Неслыханный успех, после которого никто и не поверит в то, что Емельян Сергеевич был причастен к бедам великих князей выборгских, ведь иначе его бы казнили, а не предоставили карьерный рост. Однако это никак не решало проблему самих моих братьев и сестер. Я не представлял, кто среди них фаворит царицы, при этом не видел ни одного действительно достойного правителя. Понятно, что те дети, кого заполучили Рюриковичи, на престол не сядут. Подозреваю, Михаил II прекрасно знал, кто выкрадывал яйцеклетки его супруги, и просто ждал подходящего случая, чтобы за это покарать осмелившиеся на этот дерзкий шаг рода. Вот как с Соколовым. Один намек на то, что совершил великий князь Выборгский со своей женой, и Михаил Викторович просто вынужден проглотить столь жесткое унижение. Он же спал и видел, как сядет в Москве. Теперь всем этим планам не суждено сбыться. Емельян Сергеевич своего не упустит, и Соколову шанса подкопаться к себе не даст. Все дети царя, которых он сам назначал, были здоровы, но на этом, собственно, их заслуги и кончались. Никаких выдающихся достижений за ними не числилось, ни в делах, ни в учебе. Даже пошедший по военной стезе младший лейтенант Иващенко, официально сын киевских бояр, не добился какой-то головокружительной карьеры. А ведь в Киеве таких возможностей было хоть отбавляй, один конфликт с Речью Посполитой чего стоил. Так что Рюриковичей я отбросил сразу, а на остальных смотрел со скепсисом. Ни один из братьев объективно не заслуживал стать цесаревичем. Сестер же и вовсе рассматривать не стоило, девушки имели красивое досье благородных дам, но ни блеска в обществе, ни каких-то особенных стремлений у них не имелось. Посади такую на трон, она промотает русское царство за первые полгода. Эти мысли заставляли меня все чаще ощущать тревогу. С Михаила II станется всех остальных перебить, чтобы всучить мне престол, от которого я так старательно отбивался. История с Кириллом Руслановичем – отличный пример того, как легко и непринужденно можно передать право наследования. Вернувшись с неба на землю, я допил кофе и открыл файл «Оракула». С Волковым мы проследили цепочку родословной Эриксонов до конца 17 века, дальше они растворились в небытие. И вот теперь, спустя столько времени, Кто-то нашел их потомка и выпистывал. Пока что было не совсем понятно, где его искать. Слишком много стран оказывалось вовлечено в каждый инцидент с участием киборгов, работающих на технике Эриксонов. Свет мог бы пролить Емельян Сергеевич, так как это с его легкой руки на Ивана Михайловича было совершено нападение киборгов. Но я полагал, что и сам Невский понятия не имеет, почему именно такими силами пытались разобраться с великим княжичем Выборгским. Но я обязательно с ним переговорю, когда у него появится свободное время. Оракул следит за будущим губернатором московским. «Дмитрий Алексеевич, к вам Анастасия Кирилловна», — объявил Василий Васильевич. «Пусть заходит», — свернув ноутбук, разрешил я. Дверь в мой кабинет распахнулась, и Василий Васильевич пропустил княжну Уральскую внутрь. Девушка, уже прихорошившаяся к началу приема, строго оглядела мой вид, после чего нахмурила брови. «Дмитрий, ты же не собираешься вот так встречать гостей?» — осведомилась она, и в ее голосе мне послышались знакомые нотки матушки. Улыбнувшись, я покачал головой. «У меня все готово, Анастасия. Тебе что-то нужно?» Смягчившись, двоюродная сестра присела на диван у стены и, сложив руки на коленях, вздохнула. «Просто проверяю. Волнуешься?» — хмыкнул я, поняв, что поработать сегодня так нормально и не выйдет. Княжна кивнула, хотя для признания ей потребовалось несколько секунд. Все же она не Ксения, это с Романовыми у меня было полное доверие и взаимопонимание. Демидовым еще только предстояло принять меня в качестве действительного члена семьи. «Не переживай», встав из-за стола и пройдя к дивану, я сел рядом с Анастасией и приобнял ее за плечи. «Все пройдет так, как задумано. Через пару лет ты и не вспомнишь об этом волнении. Легко тебе говорить», сдув прядь с лица, заявила та. «Ты свою Морозову уже завоевал, а вашей истории любви можно романы писать, а у меня холодный расчет, и то не мой». Да уж, любопытный взгляд на мою ситуацию. Впрочем, если в обществе так воспринимают наши отношения с Викторией, то оно даже к лучшему. Людям полезно порой вспоминать о чем-то хорошем в жизни, а тут на глазах такая история свершилась. «Разве Медведев тебе не нравился?» – уточнил я, припоминая разговоры за столом у князя Демидова. Анастасия в ответ пожала плечом. «Георгий Архипович хороший, ухаживает красиво, заботливый. Не последний род на Урале, опять же, богатый молод. Но так, чтобы я дышать при взгляде на него не могла, такого со мной еще не было». Я улыбнулся. «Пусть все идет так, как идет», — ответил я. «На одних эмоциях далеко не уедешь. Дед тебе не рассказывал, что он Марию Евгеньевну не видел до помолвки ни разу. А посмотри на них сейчас, такая пара получилась многим на зависть. Твой отец Ирины Руслановны тоже добивался», — тряхнула сестра головой. «А этот, брата ему жаль». Я взял ее за руку и повернул к себе, заставляя княжну смотреть мне в глаза. «Так ты уверена, что тебе нужен именно он?» — спросил я. «Я же тогда еще спросил, так ли нужен тебе такой муж, он же, прости за откровенность, слаб и внушаем. Ты будешь петь ему в одно ухо, а брат в другое. И так до тех пор, пока Федор Архипович не отойдет в мир иной. Нужно ли тебе такое караоке?» Сестра фыркнула от смеха. «Руслан Александрович уже распорядился, да и я отказываться не собираюсь». При последних словах Анастасия Кирилловна подняла голову. «Я княжна Уральская, тогда и переживать незачем», — кивнул я, поднимаясь на ноги. «За тобой будет стоять род Демидовых, и одна ты не останешься ни в коем случае. Но если сегодня при разговоре с Георгием мне покажется, что он тебе не пара, никакого брака не будет». Она улыбнулась. «Спасибо за поддержку, Дмитрий. Приятно иметь старшего брата, за спиной которого можно спрятаться». Я усмехнулся в ответ. «Таков мой дар и призвание – защищать». Глава 25. Гости съезжались со всего княжества. Отказаться от приглашения на подобное мероприятие, устраиваемое наследником, верный способ испортить отношения с будущим князем. Так что мой особняк очень быстро наполнился как благородной молодежью, так и более старшими гостями. Анастасия, исполнявшая роль хозяйки, позаботилась обо всем. Мне оставалось лишь курсировать по залу с бокалом в руке, довести неспешные беседы. «Дмитрий Алексеевич, расскажите, каково было учиться в Москве? Честно признаться, для меня там не было никакого вызова», — пожимал я плечами. «Но здесь придется уточнить, самое сложное в посещении занятий Царского государственного университета было разобраться с делами рода, чтобы успеть явиться в кабинет до звонка. Пожалуй, это был один из самых популярных вопросов в этот вечер. Здесь на Урале о том, что и как я делал в стенах СГУ, знали практически все, и если в той же Москве вполне могли считать, что документы я забрал исключительно из-за того, что не тянул сложность обучения, то на земле князей Демидовых всем было ясно, великий университет оказался недостоин моего гения. Не зря же я сбежал именно сюда, чтобы успешно внедрять свои проекты. Вы все время так заняты, и совсем не проводите времени в обществе, чуть капризно заявила мне боярышня Александрова. Вам не кажется, что порой было бы неплохо и отдохнуть? Скажем, посетить мероприятие для благородных гостей у нас в салоне? Боюсь, у меня не так много свободного времени, вежливо отказался я, повинно склонив голову. Но, обещаю, если представится возможность, я непременно навещу ваши собрания. Вы, Татьяна Ивановна, организовали весьма увлекательный клуб по интересам. В наше время так сложно найти действительно настоящих ценителей изобразительного искусства. И я счастлив, что в нашем Уральском княжестве существует ваше общество. И это обещание я был намерен сдержать, как и прочие, розданные в этот вечер. Ведь как бы ни было мало общества Урала, мне необходимо налаживать с ним отношения. К тому же это может оказаться приятным светским досугом после помолвки. Передвигаясь по залу, я так и не пригубил из бокала, который держал в руках. На третьем круге пришлось его менять. Люди все прибывали, новых гостей встречала Анастасия Кирилловна, а я уже отрабатывал долг хозяина в главном зале особняка. Боярышня Морозова Виктория Львовна, объявил Василий Васильевич, когда моя будущая невеста перешагнула порог. Я тут же прихватил два бокала и двинулся в сторону, а гости практически синхронно повернули головы, разглядывая девушку, которой предстоит в будущем разделить со мной тяготы княжеской жизни. Темно-синее платье с голубыми зимними узорами было достаточно свободно, но пояс, накрученный вокруг талии Виктории, подчеркивал ее стройность. Белая блузка в декольте платья приковывала взгляды. Морозовой явно удалось соблюсти традицию и вместе с тем привнести в нее нечто современное. «Виктория, я счастлив вас видеть», поклонившись девушке, я вручил ей бокалы и, подхватив под руку, повел к остальным гостям. «Признаться, я уже стал сомневаться, что вы приедете». Боярышня улыбнулась в ответ. «Разве я могла пропустить возможность провести с вами время, Дмитрий?» — сказала она, не глядя на окружающих. «В нашем положении нужно пользоваться каждым таким шансом». «Полностью согласен», — кивнул я, двигаясь в центр зала. Девушка сделала символический глоток из бокала и тут же вручила его подскочившему официанту, а я поднял руку и повел своим фужером в воздухе. Умиротворенная музыка, игравшая все это время, резко оборвалась. Все взгляды и без того были прикованы к нам, так что я мог говорить спокойно, и меня бы услышали. Но все равно мы дошли до выставленных в конце зала кресел, и я обернулся к гостям. «Дамы и господа, я искренне рад видеть вас всех в этом чудесном особняке», — заговорил я, глядя, как люди двигаются к нам ближе. «Всем вам известно, что княжество Уральское опережает другие. Посмотрите на стоящих рядом с вами людей. Именно вы, кто сейчас находится в этом зале, станете будущим Уральского княжества. Вы строите его уже сегодня, независимо от вашего возраста и положения в роду. Каждый из вас пишет нашу общую историю». Взяв короткую паузу, я улыбнулся шире, взяв стоящую рядом со мной девушку за руку. «И наш князь Руслан Александрович, и я сам, его наследник, горжусь тем, каким Уральское княжество встретило сегодняшнее утро. И мы оба верим, что завтра для нашей с вами земли станет еще лучше. И вера в светлое будущее нашего княжества держится на вас, дамы и господа. Но вечно трудиться нельзя, иногда нужно и отдохнуть как следует», — продолжил я, — «и для этого я и собрал вас всех в своем доме. Отдыхайте, веселитесь, наслаждайтесь тем, чего уже достигло Уральское княжество. За всех вас!» Я поднял бокал, глядя в полный людей зал. Виктория, не сводившая с меня взгляда, тут же поддержала мой тост. Гости не отставали, вверх поднимались бокалы с вином и шампанским. Я практически физически ощущал, как нас зрительно ощупывают уральские бояре. После высказанного мной тоста волна чуть схлынула, я подал знак прислуге, и вновь заиграла музыка. На этот раз, куда более живая, чем прежде. «Не откажите мне в танце, Виктория», — подав девушке руку, произнес я. «С удовольствием», — отозвалась она, вкладывая свою ладонь в мою. Присутствующие чинно расступились, освобождая достаточно большой круг у наших кресел, и я закружил Морозову в танце. К нам постепенно присоединялись другие пары, так что вскоре все пространство было заполнено боярскими дочерьми и женами в их пестрых нарядах. Мужчины на фоне дам казались просто черными пятнами. «Дмитрий, обратилась ко мне девушка, я прочла ваши выкладки по наноботам», доверительным шепотом сообщила она. «И что же вы думаете по этому поводу?» С улыбкой уточнил я, не превращая движение. «Думаю, проект многообещающий», ответила та. «Но у нас нет подходящих технологий, чтобы реализовать его в ближайшее время». С этим было сложно спорить. До создания настолько мелких объектов здесь пока что не дошли. Но и искусственный интеллект совсем недавно существовал лишь в фантастических романах. «Это решаемая проблема», — уверенным тоном сказал я. «К тому времени, когда мы сможем всерьез рассматривать изготовление настолько миниатюрной машины, я надеюсь решить иную проблему». Морозова кивнула, следуя за мной в танце. Девушка двигалась очень плавно, при этом не отвлекаясь от беседы. «Нам потребуется проводить эксперименты», – произнесла Виктория. «Но я пока что не понимаю, где вам брать подопытных. Об этом можете не волноваться», – заверил я с улыбкой. «На этот счет как раз все уже решено. Главная задача, чтобы мы смогли создать сами машины, а подопытными нас обеспечат в любой момент». Морозова хмыкнула, чуть опустив веки. «Вы подготовились», – заметила она. «Естественно», – кивнул я в ответ. Еще задолго до того, как стал наследником Урала, Виктория до конца танца не произнесла больше ни слова, но по ее лицу я видел, что девушка ломает голову над проблемой. Ее взгляд слегка затуманился. «Виктория», шепотом обратился я, когда мы застыли вместе с последней нотой скрипки, «проведите этот вечер со мной». Моргнув, боярышня покрылась румянцем и отвела взгляд в сторону. «Прошу прощения, Дмитрий, просто отвлеклась. Вы задаете интересные задачи, и это мне в вас очень нравится». Приняв самый уверенный вид, какой только мог, я поиграл бровями. «Я еще не начал, Виктория Львовна». Ее негромкий смех послужил мне ответом. Уходить с танцпола мы не стали, и почти тут же пришли в движение вместе с новыми парами, на этот раз исключительно из молодежи. «Вас здесь любят», заметила Морозова, поглядывая на окружающих. «Почему в Москве было не так? Здесь я, наследник Демидовых», — легко ответил я. «А Демидовы правят Уралом испокон веков. Хотя, разумеется, я уже на деле доказал, что достоин занимать свое место. В Москве все немного иначе. Там иные ценности, иные цели». Девушка кивнула, принимая мой ответ. «Я рада, что оказалась здесь, Дмитрий», — произнесла она. «Надеюсь, матушка не доставила вам проблем?» «Нисколько», — заверил я. «Инга Валентиновна поступила правильно, и Руслан Александрович это оценил. Да вы и сами должны были заметить, как княгиня относится к вашей матушке». Боярышня кивнула и тут же улыбнулась. «Ваши сестры так похожи на вашу матушку», — заметила она. «О, поверьте, Виктория, вы даже не представляете, насколько», — хмыкнул я, припомнив, как Анастасия Кирилловна гоняла прислугу. «Кстати, об этом, Виктория, мне потребуется ваша помощь. Уже интересно», прижавшись ко мне в танце, выдохнула Морозова. «Мы разошлись на расстоянии вытянутой руки, и я нашел взглядом Медведевых. Оба брата стояли чуть поодаль от гостей и, не глядя друг на друга, цедили вино. «Сможете отвлечь ненадолго Федора Архиповича?» – спросил я. Виктория бросила на старшего боярича внимательный взгляд. «Это будет несложно. Большое спасибо». Музыка как раз доиграла, и к нам приблизился боярин Волков. «Дмитрий Алексеевич, позволите на один танец украсть вашу боярышню?» – осведомился он с шутливой улыбкой. Я взглянул на Викторию, и та приподняла бровь. «Святослав Андреевич, мне нужно передохнуть», призналась девушка. «Но следующий танец ваш». Волков улыбнулся, после чего с поклоном отбыл. А я подал боярышне руку, и мы оба двинулись в сторону Медведевых. «Федор Архипович, Георгий Архипович», первым обратил на себя внимание я. «Надеюсь, вам все нравится?» «Разумеется, Дмитрий Алексеевич», натянув дежурную улыбку, ответил старший брат. «Федор Архипович, не составите компанию Виктории Львовне?» тут же предложил я. «Ее безопасность для меня превыше всего, а вы уже доказали, что вам можно доверять в этом вопросе». Боярич улыбнулся уже более искренне. Я подметил его заслугу, а это может быть хорошим началом наших отношений. Он же будущий глава рода, и охранял мою будущую супругу. Такого уровня доверия не сразу можно достичь, а он сумел. «Разумеется, Дмитрий Алексеевич», с достоинством кивнул он. «Виктория Львовна, прошу». Он подал девушке руку, и они отошли к столам с закусками, сразу же завязав непринужденную беседу. Я проводил их пару взглядом и посмотрел на младшего брата Медведева. Нужно отметить, что выглядел он на фоне наследника неказисто. Родись Георгий Архипович в какие-нибудь средние века, ему пошло бы быть менестрелем. Тонкие черты лица, пухлые губы, светлые волосы, глаза с поволокой. Таких парней печатают на обложках женских романов. Приторно-слащавый дамский угодник. Мне было ясно, что нашла в нем Анастасия Кирилловна, но мне он категорически не нравился. За мной велел я, и Георгий Архипович, замедленно кивнув, пошел следом. Слуги открывали перед нами двери, и вскоре мы оказались в гостевой комнате. Указав бояричу на кресло, сам я прошел к окну и, сев на подоконник, с минуту смотрел на своего возможного зятя. «Дмитрий Алексеевич», — заговорил он, чуть наклонив голову, — «при всем уважении, оставь свои услужливые нотки для Анастасии, Жора», — оборвал я его, — «ты и так ее обидел». Он запнулся, явно не привык к подобному обращению, но я не видел смысла строить диалог иначе. Либо Георгий видит во мне будущего князя и подчиняется, либо о браке с княжной ему останется только мечтать. Я и не думал ее обижать. О вашей помолвке был договор с твоим отцом, Жора, — вновь перебил я боярича. Твой отец и мой дед дали друг другу слово, что ты станешь женихом моей сестры. Все верно, — кивнул он после паузы в моих словах. Тогда почему я узнаю, что ты колеблешься, и даже обсуждаешь со своим братом возможность отказаться от этого договора? Не ценишь мою сестру, не нравится Анастасия Кирилловна? С каждым словом я слегка повышал голос. Георгий Архипович поднялся с места. «Дмитрий Алексеевич», — возмущенно воскликнул он, — «сел». И он действительно сел. Выждав несколько секунд, пока Медведев приходил в себя от такого унизительного обращения, я продолжил. «Вину ты признать, значит, не хочешь? Выходит, оскорбив мою сестру своими предложениями о расторжении договора, ты еще и ответственности хочешь уйти?» «Я не...» — попытался оправдаться Георгий Архипович. «Солгать мне хочешь?» — улыбнулся я, чуть наклонившись вперед, чтобы смотреть на Георгия сверху вниз. «Мне что, включить запись вашего разговора, где ты предлагаешь Федору взять в жены Ингу Валентиновну, а самому отступиться от Анастасии?» Медведев побледнел, сглотнул нервно, но, видимо, воздуха ему все же не хватало. Дернув пальцем воротник, Георгий Архипович судорожно вздохнул. «Дмитрий Алексеевич, вы что же, следили за мной?» — прозвучало это настолько жалко, что последнее сострадание, которое я мог бы к нему испытывать в сложившейся ситуации, окончательно испарилось. «Я за всеми слежу, Георгий Архипович», — сказал я негромко. «На Урале нет ни одного уголка, скрытого от моих глаз и ушей, и то, что я услышал, это повод для поединка, Георгий Архипович. Ты же знаешь, кто я такой, знаешь, как я отношусь к тем, кто вредит моей семье». «Знаю, Дмитрий Алексеевич», — кивнул тот, кажется, даже боясь моргнуть лишний раз. «Не зря я то видео с головой великого князя Хабаровского снял. На всех бы наших противников оно так действовало, и жизнь стала бы прекрасна. Что ж ты тогда об этом не подумал, когда предлагал разорвать договор с моей сестрой?» — уточнил я с улыбкой. «Или, может быть, ты не уважаешь нашего князя Руслана Александровича Демидова, раз считаешь, что слово, которое ему дал глава рода Медведевых, можно не держать?» «Нет, я так не считаю, Дмитрий Алексеевич», — торопливо заверил меня он. «Тогда скажи мне, Георгий, как ты собираешься брать мою сестру, Анастасию Кирилловну, в жены, и смотреть ей в глаза, зная, что намеревался отказаться от нее? Тебе очень повезло, что Федор Архипович не стал соглашаться, у него ума хватило понять, куда ты пытаешься его завести. Ты подставил всех Медведевых, Георгий. Ты пошел против воли князя. Ты оскорбил мою сестру. Как бы ты поступил на моем месте?» Давить дальше не имело смысла. Да и он все равно оставался сыном уральского боярина. Следовало проявить хоть немного уважения к его отцу и брату. Им хотя бы хватило ума не лезть в уже составленную партию. Приняли отказ князя Демидова с достоинством. «Я не знаю, Дмитрий Алексеевич», — понуро опустив голову, признал Георгий Архипович. «Я не хотел». Несколько секунд я буравил его взглядом и думал, что вообще-то он старше меня на 2 года. И тут даже разница в социальном статусе не оправдание. Попробуй я так на Федора надавить, он бы уже взорвался, вскипел. В конце концов, вышел бы из комнаты и передал отцу наш разговор. «А этот, сейчас ты приведешь себя в порядок, Георгий», — Приняв решение, я встал на ноги. Пробудешь в моем особняке до конца приема, а после того, как выйдешь за его порог, пойдешь к отцу и во всем ему признаешься. Как оскорбил свою будущую невесту, как наплевал на слово князя Уральского, как подвел своего главу рода. Я даю Медведевым сутки, чтобы решить, какое наказание ты заслужил. Это решение твой отец должен донести до Руслана Александровича лично. Иначе я сдержу свое обещание и заберу твою голову. И, больше не говоря ни слова, я покинул комнату. Омерзительное ощущение, будто не с человеком поговорил, а в общественном унитазе поплавал. Но главное, что я был совершенно прав, такой муж не принесет Анастасии счастья, и для рода Демидовых будет бесполезен. Федор Архипович его просто задавит, и мы получим проблемы, а не способ влиять на Медведевых. Свернув в туалет, я помыл руки и взглянул на себя в зеркало. Улыбнувшись пару раз своему отражению, чтобы окончательно избавиться от маски жесткого маньяка, запугивавшего возможного зятя, я переслал наш разговор Руслану Александровичу и покинул уборную. Прием еще не закончен. Глава 26. Морозова как раз закончила танец с боярином Волковым, когда я вернулся в зал. Кивнув Святославу Андреевичу, я взял боярышню под руку, и мы с ней отошли к столикам. «Как вам прием, Виктория?» – спросил я, подавая ей бокал. «Мне все нравится», – заверила она, прежде чем сделать символический глоток шампанского. «Рад это слышать», – улыбнулся я, поднимая свой фужер. В этот момент к нам подошли Святослав Святославович с сестрой. Младшие Волковы тоже лучились довольством, хотя по брату и было заметно, что он все же отрабатывает на приеме, а не веселится. Впрочем, держать лицо соответствующим моменту это ему никак не мешало. «Добрый вечер, Виктория Львовна», чуть кивнув, поприветствовал мою спутницу боярич. «Здравствуйте», довольно улыбнулась та и повернулась к Василисе. Волкова сегодня вновь была в изумрудном платье, тоже стилизованном под классический русский наряд. Вдвоем они смотрелись как зима и лето, но композиция получалась интересная. «Дмитрий Алексеевич, рада вас видеть в добром здравии», произнесла Василиса. «Виктория Львовна, как поживает ваш брат?» Морозова заговорила легко, каждым жестом демонстрируя удовольствие от диалога. «Я же обратил внимание, как окружающие посматривают на нас. Только что мы с Викторией общались с Медведевыми, теперь вот Волковы». По лицам боярских семей было видно, что они для себя решили. «Эти два рода уже крепко связаны с будущими князьями Урала. Благодаря вашей поддержке, Василиса Святославовна, у нас все замечательно», — сказала Виктория. «Я бы хотела как-то отблагодарить вас за участие». Волкова легко махнула рукой, сверкая перстнем с изумрудом. «Не стоит беспокоиться, Виктория Львовна, я исполняла свой долг. К тому же, ваш род, близкие друзья Дмитрия Алексеевича, нашего близкого друга. Так что нам сам Бог велел держаться вместе», — с улыбкой ответила целительница. «Это верно сказано», — кивнул я, чуть притягивая Викторию к себе за руку. «И как близким друзьям, нам стоит подумать о том, чтобы проводить больше времени вместе. Как считаете, Святослав Святославович?» Боярич не растерялся. «Предлагаю закрепить наш разговор танцем», — легко подхватил он, салютуя мне бокалом с шампанским. «Что скажете, Дмитрий Алексеевич, уступите мне Викторию Львовну на один?» Я перевел взгляд на боярышню, предлагая ей решить самой. «Уступит», — кивнула ему Морозова, протягивая руку. «Василиса Святославовна, вы ведь не дадите Дмитрию Алексеевичу заскучать?» «Разумеется, не даст», — усмехнулся я, отставляя наши бокалы. «Боярышня», — и мы вернулись на танцпол, тут же разойдясь парами в разные стороны. Вокруг крутилось уже достаточно народа, музыка играла практически без остановки, и у молодежи была возможность вдоволь наплясаться. Не так уж часто проходили на Урале мероприятия такого масштаба. Кружась с Василисой по залу, я периодически смотрел на своих гостей. Внешне все было прекрасно. Девушки и женщины помоложе веселились от души, их кавалеры тоже явно были довольны. Отдыхающие разбивались на группы и собирались вокруг столов с угощениями и напитками. Старшее поколение оккупировало соседние помещения, где можно было спокойно поговорить, сыграть в карты или выкурить пару сигар с бокалом хорошего алкоголя. При этом никаких явных конфликтов заметно не было, а это уже знак, что прием удался. Княгиня Уральская, собравшая вокруг себя жен боярских родов, что-то втолковывало этому собранию, а сидящие рядышком младшие дочери Кирилла Руслановича внимали Марии Евгеньевне. Но особенно мне понравилось, что Анастасия Кирилловна уже танцует с Федором Архиповичем. Это хороший знак с обеих сторон, и Медведевы на нас зла не держат, и мы их в опалу не высылаем. Значит, все мелкие неурядицы будут решены и забыты. А вот младшего брата было не видно. Неужели ослушался меня и удрал? Интересно, он хоть с Анастасией сообразил попрощаться? Вы устроили хороший прием, Дмитрий Алексеевич, произнесла Волкова едва слышно, когда мы оказались практически вплотную друг к другу. Должна признать, мне давно хотелось немного отдохнуть. Вы меня порадовали. Это все заслуга моей сестры, Анастасии Кирилловны, улыбнулся я. Я, как настоящий мужчина, сделал ровно одно, не мешал ей. Василиса Святославовна искренне посмеялась над моими словами. Неказистая шутка позволила боярышне немного расслабиться и почувствовать себя более непринужденно. После того, как я отказался от помолвки с целительницей, она все же немного меня сторонилась. Теперь, кажется, лед немного тронулся. «Как вы поживаете?» – задал вопрос я, чтобы поддержать разговор. «Мы так давно не общались, что я начал сомневаться, не избегаете ли вы меня?» «О, у меня все великолепно, и я от вас не убегаю, княжич», – заверила Волкова. «Просто, несмотря ни на что, а работы у целителя моего уровня всегда хватает с избытком. К сожалению, я почти не принадлежу себе, и мой дар постоянно требуется сразу во всех местах нашего княжества. Да, есть вопросы, которые пока что я еще не решил. Ни болезни, ни травмы на сегодняшний день никуда не делись. И тот факт, что боярышня Волкова борется с ними ежедневно, пренебрегая собственными интересами, с одной стороны делает ей честь, а с другой доказывает, как мало я еще сделал для своих будущих подданных. Но нанобаты смогут закрыть этот вопрос хотя бы частично. Если я достигну хотя бы начального уровня своего родного мира, ни один человек в Уральском княжестве больше не получит серьезный диагноз. Про простуды даже и говорить не стоит. Это последующие итерации нанобатов будут направлены на увеличение срока жизни, но первые – исключительно на поддержание оптимального здоровья. «Кстати, об этом», – хмыкнул я. «Вы ведь уже ознакомились с универсальной плазмой Виктории Львовны?» Волкова легко кивнула. «С нетерпением жду, когда она начнет поступать в наши больницы и клиники», — сказала она. «Это настоящее чудо, Дмитрий Алексеевич. Кому, как не целителю, понимать такое? Даже не будь она вашей избранницей, я бы все равно считала ее одним из достойнейших людей Урала. Я рад, что вы солидарны со мной в этом вопросе, Василиса Святославовна», — произнес я с улыбкой. «И хочу пригласить вас для профессиональных консультаций в наш комплекс». Взгляд боярышни стал чуть серьезнее. «Не могу пока ничего обещать, Дмитрий Алексеевич, у меня есть долг перед родом. Я прекрасно понимаю, и потому решил предупредить вас заранее», — ответил я, не прекращая движения. «Через несколько дней ваш отец, боярин Волков, будет приглашен в особняк Демидовых для приватной беседы на эту тему. Если вы, конечно, не возражаете». Василиса приподняла бровь. «Вы предлагаете нечто столь же серьезное, как и универсальная плазма Морозовой?» Она не спрашивала, а утверждала. «Приятно говорить с умным человеком». Волкова не стремилась в лабораторию, как ее брат, Святослав Святославович, и была больше практиком, чем теоретиком. Но именно с этой точки зрения я и хотел услышать ее мнение. «В таком случае я буду рад вас видеть у нас в комплексе в отделе Виктории Львовны», с улыбкой произнес я, «и сделаю так, чтобы ваш долг перед родом был исполнен в полной мере. Вы меня заинтриговали, Дмитрий Алексеевич», тихонько посмеялась она. «Теперь я точно буду с нетерпением ждать вашего приглашения». Музыка закончилась, и я отвел Василису обратно к ее брату. Святослав Святославович вручил мне Викторию, и мы разошлись в разные стороны. Морозова чуть наклонилась ко мне. «Дмитрий Алексеевич, можно здесь где-нибудь передохнуть?» — спросила боярышня. «Мне нужно немного отдышаться после всех этих танцев. Разумеется, прошу за мной». Поручив девушку слуге, я обернулся в зал, где продолжались танцы, и, глядя на отдыхающих гостей, воспользовался оракулом, чтобы найти Георгия Архиповича. Боярич нашелся в машине, уже по пути в родовое поместье. Значит, не стал ждать конца приема, и сразу же доложился отцу. В кармане завибрировал телефон, и я вытащил аппарат. Дав знак прислуге, я быстро перешел в ближайшую гостевую комнату и ответил на вызов. «Здравствуй, внучок», — довольным тоном поприветствовал меня князь Демидов. «Послушал тут твой диалог с младшим Медведевым». Голос его звучал уверенно, и мне стало прекрасно понятно, что Руслан Александрович действительно говорит правду. А раз это так, значит, я все сделал, как подобает наследнику рода Демидовых. Да, собственно, не удивлюсь, если князь изначально так и задумывал, просто хотел посмотреть, как я решу вопрос. Он уже покинул прием, сообщил я, когда дед взял паузу. Еще бы, хмыкнул Руслан Александрович. Глава рода Медведевых уже введен в курс дела, и завтра мы встретимся в нашем московском особняке. Твое решение я полностью одобрил, ты показал себя достойно. Горжусь тобой, внучок. Благодарю, ответил я, глядя в окно, выходящее на задний двор особняка. Но по голосу князя Демидова было ясно, что это вовсе не причина звонка, а только его вводная часть. Ты тоже завтра будешь нужен мне в столице, Дмитрий, проговорил Руслан Александрович. Что-то случилось, напрягшись, уточнил я. Не хотелось бы узнать, что на горизонте снова возникли какие-то конфликты. Я достаточно поварился во внутренних и внешних проблемах русского царства. Мне нужно двигать прогресс, в конце концов, а не бегать с автоматом наперевес, доказывая в очередной раз, что я сильнейший на этой планете. Случилось, но не сейчас, ответил князь Демидов. Нас ждет государь и куратор ЦСБ, меня, тебя и князя Романова. Аудиенция будет закрытой, так что никому о ней не говори. Если спросит, скажешь, что я вызвал тебя по срочным делам рода. Как прикажешь, князь, ответил я. Вот и отлично, сказал он. Тогда желаю тебе хорошо отдохнуть, внучок. Но долго не затягивай, у тебя ранний вылет. Все необходимые распоряжения я уже отдал. В 8 утра твой вылет. Спокойной ночи. Спокойной ночи, ответил я уже погасшему телефону. Что ж, видимо, разговор с Емельяном Сергеевичем о киборгах состоится даже раньше, чем я думал. Впрочем, полагаю, не об этом пойдет речь на встрече с царем. В конце концов, великий князь Московский прекрасно знает, что связаться со мной можно в любой момент, и вызов к Михаилу 2 для этого вовсе не обязателен. Тем более в компании деда и отца. Телефон вновь зазвонил, и я снял трубку. «Княжич Романов слушает», — произнес я. «Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич. Здравствуйте, Емельян Сергеевич. В первую очередь я хотел бы тебя поблагодарить. Если бы не ты, я бы никогда не получил свое по праву», — с довольной усмешкой в голосе произнес Невский. Здесь он был прав. Он добился не только сохранения за собой Москвы, но и вырос до куратора царской службы безопасности, а ведь его должны были казнить, по идее. Кремень, а не человек. Надеюсь, мне не придется с ним враждовать, как это было с царицей. Но, как я и сказал Андрею Викторовичу Ворошилову, время расставит все по местам. И, княжич, продолжил после паузы Емельян Сергеевич, не забудь завтра утром прихватить те документы, которые я тебе вручил. Конец 6-го тома.